Послание святого Игнатия Богоносца. Послание святого Игнатия к Ефесянам. Игнатий Богоносец, достоблаженный церкви Ефесской в Азии, благословенный в полноте величием Бога Отца, прежде веков предназначенный быть, в вечную и неизменную славу, всегда соединенную и избранную в истинном страдании, по воле Отца и Иисуса Христа, Бога нашего, желаю премного радоваться о Иисусе Христе радостью непорочной. Глава первая. Похвала Ефесянам за их посольство и похвала Анисиму. «Я принял о Боге ваше многолюбезное имя», то есть вас самих, «по справедливости славящееся за веру и любовь во Иисусе Христе, Спасителе нашим». Как подражатели Богу, воспламенившись божественной кровью, вы совершенно исполнили в отношении меня родственное дело. Когда вы услышали, что я связан в Сирии за общее имя, то есть за имя Христово, и упование, вы поспешили видеть меня, надеющегося по вашей молитве принять в Риме битву со зверями, чтобы посредством мученичества мне сделаться учеником того, кто сам себя принес за нас в приношение и жертву Богу. И вот я, во имя Божие, принял многочисленное общество ваше в лице Анисима, мужа несказанной любви, вашего во плоти епископа. Любите его, умоляю вас Иисусом Христом, и все будьте подобны ему. Ибо благословен тот, который даровал всем быть достойными иметь такого епископа. Глава вторая. Похвала прочим лицам посольства. И о Вурре, моем сотруднике, о вашем ободе диаконе, во всем благословенном молюсь, чтобы он оставался к чести вашей и епископа. А Крок, достойный Бога и вас, которого я принял как образец вашей любви, во всем успокоил меня. Отец Иисуса Христа также да утешает и его, вместе с Анисимом, Вурром, Евплом и Фронтоном, через которых я видел любовь всех вас. Желал бы и я всегда радоваться вами, если буду достоин. Посему следует всячески славить Иисуса Христа, который прославил вас, для того, чтобы вы в единодушном повиновении были утверждены в одном духе и одних мыслях, и все говорили одно, чтобы, повинуясь епископу и пресвитерству, вы были освящены во всем. Глава третья. Игнатий не гордостью, но любовью побуждается увещевать к единению с епископом. «Не приказываю вам, как что-либо значащий, ибо хотя я и в узах за имя Христово, но еще не совершенен в Иисусе Христе, теперь только начинаю учиться и обращаюсь к вам, как моим соучителям. Ибо мне надлежало бы получить от вас укрепление к вере, к вразумлению себя, к терпению и великодушию. Но как любовь не позволяет мне молчать в отношении к вам, то я и решился убеждать вас, чтобы вы сходились с мыслью Божией. Ибо и Иисус Христос, общая наша жизнь, есть мысль Отца, как и епископы, поставленные по концам земли, находятся в мысли Иисуса Христа». Глава четвертая. Подражайте единению пресвитеров с епископом. Посему и вам надлежит согласоваться с мыслью епископа, что вы и делаете. И ваше знаменитое достойное Бога пресвитерство так согласно с епископом, как струны в цитре. Оттого вашим единомыслием и согласною любовью прославляется Иисус Христос. Составляйте же из себя все до одного хор, чтобы, согласно настроенные в единомыслии, дружно начав песнь Богу, вы единогласно пели ее Отцу через Иисуса Христа, дабы Он услышал вас и по добрым делам вашим признал вас членами Своего Сына. Итак, полезно вам быть в невозмутимом единении между собой, чтобы всегда быть и в союзе с Богом. Глава пятая. Важность единения церковного. «В самом деле, если я в короткое время возымел такую дружбу с вашим епископом, не человеческую, а духовную, то сколько, думаю, блаженнее вы, которые соединены с ним так же, как Церковь с Иисусом Христом, и как Иисус Христос с Отцом, дабы все было согласно через единение. Никто да не обольщается. Кто не внутри жертвенника, тот лишает себя хлеба Божия. Если молитва двоих имеет великую силу, то сколь сильнее молитва епископа и целой церкви. Поэтому кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя. Ибо написано: «Бог гордым противится». Постараемся же не противиться епископу, чтобы нам быть покорными Богу. Глава 6. Смотрите на епископа, как на самого Христа. И чем более кто видит епископа молчащим, тем более должен бояться его. Ибо всякого, кого посылает домовладыка для управления своим домом, нам должно принимать так же, как самого пославшего. Поэтому ясно, что и на епископа должно смотреть, как на самого Господа. Впрочем, сам Анисим чрезвычайно хвалит ваше благочинное о Боге поведение, что все вы живете сообразно с истиной, что среди вас нет никакой ереси, но что вы не слушаете никого, кроме Иисуса Христа, проповедующего истину. Глава 7. Бегайте еретиков. Един есть врач, Христос Бога-человек. Некоторые имеют обычай коварно носить имя Христово, между тем делают дела, недостойные Бога. От них вы должны убегать, как от диких зверей, ибо это бешеные псы, из-под тишка кусающие. Вам должно остерегаться их, ибо они страдают неудобоисцелимым недугом. Для них есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный, Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом неподверженный страданию, Господь наш Иисус Христос. Глава 8. Вы велики и духовны. Итак, никто да не обольщает вас, впрочем, вы и не поддаетесь обольщениям, будучи всецело преданы Богу. Ибо когда между вами не возникло никакой распри, которая могла бы расстроить вас, то подлинно вы живете как угодно Богу. Я сор среди вас, и должен очиститься вашей, Ефесине, знаменитой в веках церковью. Плотские не могут делать духовного, ни духовные плотского. Подобно как вера, дел, свойственных неверию, и неверие, дел веры. Но у вас духовно и то, что вы делаете по плоти, потому что вы все делаете в Иисусе Христе. Глава 9. Вы не внимали ложным учителям. Узнал я, что некоторые пришли оттуда к вам со злым учением, но вы не позволили рассеивать его между вами, заградив слух свой, чтобы не принять рассеиваемого ими, так как вы — истинные камни храма Отчего, уготованные в здание Бога Отца. Вы возноситесь на высоту орудием Иисуса Христа, то есть крестом, посредством веры в Святого Духа. Вера ваша влечет вас на высоту, а любовь служит путем, возводящим к Богу. Потому вы все спутники друг другу. Богоносцы и хромоносцы, христоносцы, святоносцы, во всем украшенные заповедями Иисуса Христа. Оттого-то я и радуюсь тому, что удостоился письменно беседовать с вами и разделить с вами радость мою, что вы, как свойственно другой жизни, ничего не любите, кроме одного Бога. Глава 10. Молитесь за других, будьте кротки и смиренно мудры. Но и о других людях непрестанно молитесь, ибо есть им надежда покаяния, чтобы прийти к Богу. Дайте им научиться, по крайней мере, из дел ваших. Против гнева их вы будьте кротки, против их велеречия — смиренно мудры. Их злословию противопоставляйте молитвы, их заблуждению — твердость в вере, против их грубости будьте тихи. Не будем стараться подражать им, напротив, своей снисходительностью покажем себя братьями их, а постараемся быть подражателями Господу. Пусть кто-нибудь более потерпит неправду, понесет убыток, подвергнется уничижению, только бы не нашлось у вас какого-либо плевела дьявольского. Но все вы, во всякой чистоте и целомудрии, пребывали во Иисусе Христе телесно и духовно. Глава 11. Последние времена. Будем бояться Господа. Уже последние времена. Устыдимся, устрашимся долготерпения Божия, чтобы оно не послужило нам в осуждение. Или будущего гнева убоимся, или настоящую благодать возлюбим. Что-нибудь одно из двух, только бы найтись нам во Христе Иисусе для будущей жизни. Без Него ничего да не будет у вас. Ради Него и я несу на себе узы, этот духовный жемчуг, в котором желал бы и я воскреснуть по молитве вашей. О, если бы я и всегда пользовался ею, чтобы мне обрести жребий ефесских христиан, которые силою Иисуса Христа всегда были единомысленны с апостолами. Глава 12. Похвала Ефесянам. Знаю, кто я и к кому пишу. Я осужденный, а вы помилованные. Я в опасности, а вы стоите твердо. Вы — путь для умерщвленных ради Бога. Вы — сотаинники Павла Освященного, засвидетельствованного, достоблаженного, у ног которого желал бы я быть, когда приду к Господу. Он во всем послании своем к вам поминает вас во Христе Иисусе. Глава 13. Чаще собирайтесь для богослужения. Итак, старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога. Ибо если вы чаще собираетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела. Нет ничего лучше мира, ибо им уничтожается всякая брань небесных и земных духов. Глава 14. Храните веру и любовь, и на деле показывайте себя христианами. Это, впрочем, небезызвестно, если вы имеете к Иисусу Христу совершенную веру и любовь, которые суть начала и конец жизни. Вера — начало, а любовь — конец. Обе же в соединении суть дела Божия, все прочее, относящееся к добродетели, от них происходит». Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжавший любовь, не ненавидит. Дерево познается по плоду своему. Так и те, которые исповедуют себя христианами, обнаружатся по делам своим. Теперь дело не в исповедании только, а в силе веры, если кто пребудет в ней до конца. Глава 15. Не словами только, но и молчанием будем исповедовать Господа. Лучше молчать и быть, нежели говорить и не быть. Хорошее дело учить, если тот, кто учит и творит. Поэтому один только учитель, который сказал и исполнилось, и то, что совершил он в безмолвии, достойно Отца. Кто приобрел слово Иисусова, тот истинно может слышать и его безмолвие, чтобы быть совершенным, дабы и словом действовать, и в молчании открываться. Ничто не сокрыто от Господа, напротив, и тайны наши близки к Нему. Посему будем делать все так, как если бы Он сам был в нас, чтобы мы были Его храмами, а Он был в нас Богом нашим. Каким Он и действительно есть, и некогда явится пред лицом нашим, потому мы справедливо и любим Его. Глава 16. Растлевающие веру ложным учением пойдут в огонь вечный. Не обольщайтесь, братья мои. Растлевающие дома Царствие Божие не наследуют. Но если делающие это в отношении к плоти подвергаются смерти, то не гораздо ли более, если кто злым учением растлевает веру Божию, за которую Иисус Христос распят? Такой человек, как скверный, пойдет в неугасимый огонь, равно как и тот, кто его слушает. Глава 17. остерегайтесь ложных учений еретиков. Господь для того принял мира на главу свою, чтобы облагоухать церковь нетлением. Не намащивайтесь же зловонным учением князя века сего, да не уведет вас, как пленников, от подлежащей жизни. Почему мы не все рассудительны, приняв ведение Божие, которое есть Иисус Христос? Зачем мы безрассудно погибаем, не признавая того дара, который истинно Господь послал? Глава 18. Слава Креста. Рождение и крещение Христа. Мой дух в прах перед крестом, который для неверующих соблазн, а для нас спасение и вечная жизнь. Где мудрец, где совопросник, где хвастовство так называемых разумных? Ибо Бог наш Иисус Христос, по устроению Божию, зачат был Марией из семени Давидова, но от Духа Святого. Он родился и крестился для того, чтобы своим страданием очистить и воду. Глава 19. Три таинства. Но от князя века сего сокрыто было девство Марии и ее деторождение, равные смерть Господа, три достославные тайны, совершившиеся в безмолвии Божием. Но как же они открылись векам? Звезда воссияла в небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченным, а новизна ее произвела изумление. Все прочие звезды вместе с Солнцем и Луной составили как бы хор около этой звезды, а она разливала свет свой на все. И было смущение, откуда это новое, не похожее на те звезды, явление. С этого времени стала приходить в упадок всякая магия, и все узы зла разрываться, неведение проходить и древнее царство распадаться, так как Бог явился по-человечески для обновления вечной жизни, и получало начало то, что было приготовлено у Бога. С этого времени все было в колебании, так как дело шло о разрушении смерти. Глава 20. Я еще буду писать вам. Если Иисус Христос по вашей молитве удостоит меня и будет воля Его, то я в другом послании, которое намерен написать к вам, раскрою только что начатое мною домостроительство Божие относительно нового человека Иисуса Христа, по вере в Него и по любви к Нему, через Его страдания и воскресение. Особенно, если Господь мне откроет, что все вы до единого, без исключения по благодати Божией, соединены в одной вере и в Иисусе Христе, происшедшем по плоти от рода Давидова, Сыне Человеческом и Сыне Божием, так что повинуетесь епископу и пресвитерству в совершенном единомыслии, преломляя один хлеб, то врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь во Иисусе Христе. Глава 21. Молитесь за меня и церковь сирскую. Я жертва от вас и от того, которого во славу Божию послали вы в Смирну, откуда и пишу вам, благодаря Бога и любя Поликарпа, как и вас. Поминайте меня, как и вас, Иисус Христос. Молитесь за церковь сирскую, из которой меня, последнего из тамошних верующих, ведут в Рим в узах, так как я удостоился послужить к славе Божией. Здравствуйте в Боге Отце и Иисусе Христе, общем уповании нашим.